пробурчал себе под нос волк. Иван проигнорировал предложенную поправку. «Ты когда-нибудь оставишь меня в покое?» Гневно воскликнула она и, схватив с покрывала своего то самое веретено, ткнула им себе в палец. Орландо рухнул, как подкошенный, на пол. Среди зашевелившихся было крисанцев и зарыдал, как ребенок. «Я же почувствовал, как у меня поплыло все перед глазами, как веки мои стали тяжелеть с каждой секундой. И я почувствовал недоброе и бросился обратно в башню, к тому балкону, где ждал меня ты, Сергей. Только не помню, дошел я или нет. И вот я здесь. Если, конечно, все еще не сплю, и это все мне не снится». Отщипнул он кусочек матраса, положил в рот и стал задумчиво жевать, запивая какао. «А вот этого я предвидеть не могла», — вздохнула тетушка Баунти. «М-м-м?» В один голос воскликнули друзья. «М-м-м?» «Да, молодые люди, именно ваше вмешательство с наиблагимейшими намерениями, я не сомневаюсь в этом ни секунды, все испортило, и теперь Орландо обречен. Если бы вы не помогли ему пробраться в заколдованный замок, тяготеющее на нем проклятие рассеялось бы вскоре, и он мог бы стать прекрасным монархом, жениться со всеми вытекающими отсюда последствиями и жить долго и счастливо, не вспоминая об Оливии никогда. Теперь же...» «Проклятие? На нем? А разве злая ведьма прокляла не принцессу Оливию?» Перестал жевать Иванушка. «Злая ведьма? Принцессу? Молодые люди, вы хоть знаете, что случилось 17 лет назад во время того злополучного праздника? Я имею в виду на самом деле. Хотя откуда же? Вы же узнали эту историю от бедняги Орландо». Серый, полный вдруг дурных предчувствий, искоса скользнул взглядом по лицу царевича и тяжело вздохнул. Кажется, худшие из его предположений собирались оправдаться. Но попробовать стоило. Улыбаясь изо всех сил, как камикадзе на последнем пике, он поднялся, поклонился фее и одернул свой мюхенвальский камзол. «Ну, спасибо за помощь, бабушка. Ну, кажется, мы у вас засиделись. Пора, как говорится, и честь знать. Спасибо, значит, этому...» «Сергей, подожди!» В голосе Иванушки звучала непоколебимая решимость. «Тетушка Баунти, что же все-таки случилось тогда в замке 17 лет назад? И неужели мы совсем ничем не можем помочь Орландо и Оливии? Вы же фея! Не может быть, что все было потеряно! Сергей, посиди еще немножко, пожалуйста. Не так уж мы и спешим». Страшное случилось. Камикадзе врезался в землю, не успев сказать последнего бонзай. Конечно, можно было спорить. Можно было возразить, что все уже давно, еще до него, было потеряно. Что он, отрок Сергей, уже достаточно насиделся. И что мы спешим именно так. Но зачем? Этот ненормальный царевич уже вбил себе в голову, что здесь и сейчас родилась та самая ситуация, которая нуждается именно в его неотложной помощи. И переубедить его, скорее всего, не смог бы даже королевич Елисей, явись он специально сюда с этой целью каким-нибудь магическим образом. И вот уже в который раз Серый убеждался, что его друг – абсолютно невозможный человек. И если бы он не был его другом, он бы его когда-нибудь убил, наверное. Может, даже сейчас. И что только он рядом с этим авантюристом все еще делает. Как я уже упомянула, погода в тот вечер была по-настоящему ненастная. Дождь лил, как из ведра. Ветер ломал ветки деревьев, а гром гремел, но буквально не переставая. Так что с незнакомки вода стекала не то что ручьями, водопадами. Но добрые король и королева приказали выдать ей новое платье. Она обсохла и согрелась у камина, и подкрепилась, перестала дрожать. И как раз тогда, когда крестные матери стали преподносить новорожденные дары, выяснилось, что она все-таки не немая. Когда оставалось сказать свое пожелание только мне, она подошла к колыбельке и промолвила. И зловещий грозовой раскат подчеркнул ее слова. «Когда тебе исполнится 16 лет, в тебя влюбится самый прекрасный принц в округе». Увы, только тогда мы обратили на нее внимание по-настоящему. Ей самой было едва ли больше этих 16 лет, и она была феей. Да-да, молодые люди, феи тоже бывают молодыми и даже маленькими. И не надо на меня так смотреть. Хотя, честно-то говоря, в свои 640 я уж сама стала об этом забывать. И тетушка Баунти смущенно хихикнула. «А вам больше 350 не дашь!» Подоспел с комплиментом волк. «Но пока я не вижу ничего плохого. И даже эта пришелица оказалась совсем не злой колдуньей, как говорил Орландо, а такой же доброй феей, как и вы». В недоумении взглянул на волшебницу царевич. «Как же случилось, что все закончилось вот так? Столетним сном и колючками». Фея откинулась на спинку вафельного кресла и улыбнулась снисходительно и грустно. «Ах, молодость, молодость! Когда она вообще видит что-нибудь плохое?»